26 января в Восточно-Пхеньянском Большом театре прошел юбилейный концерт в честь столетия композитора Ким Вон Гюна. Его прослушали работники области литературы и искусства, печати и информации, литераторы, деятели искусств, журналисты, редакторы, преподаватели и студенты художественных вузов и члены семьи композитора. Были приглашены аккредитованные в нашей стране представители дипмиссии разных стран и представители международных организаций, и военные атташе, и их супруги, иностранные гости, и зарубежные корейцы, прибывающие на социалистической родине. Концерт начался с исполнения хора бессмертного революционного гимна «Песни о полководце Ким Ир Сене». В его программе музыкальные произведения народного деятеля искусств Ким Вон Гюна, который поддерживал нашу партию созданием революционных шедевров, и другие разные номера.